Как естественно, кстати, что, вступив здесь в жаркое поречье, он не стал со своими усталыми людьми и животными спускаться в собственно родные места, а направился прямо на запад, в долину Сихема у подножий Горизима и Гевала, где надеялся передохнуть. Да, все в точности сходится и надежно свидетельствует, что не лгут песни пастухов и прекраснословные их беседы. Навсегда останется неясно, каково же, собственно, было на душе у Лавана, перси земной, во время его ожесточенной погони, ибо его поведение у ее цели было для Иакова приятным сюрпризом, что, как он, Иаков, позднее отмечал, находилось опять-таки в прекрасном соответствии с неожиданным поведением Исава во время их встречи. Да, пускаясь в путь, Лаван явно пребывал в таком же смятении, как Красный. Он негодовал и гнался с оружием за беглецом, но потом он назвал его действия всего-навсего безрассудными и в ходе беседы признался племяннику, что во сне его посетил Бог, Бог его сестры, и предостерег его, чтобы он не сказал Иакову ничего худого. Это вполне возможно, ибо Лавану достаточно было знать о существовании Бога Авраама и Нахора, чтобы уже признавать этого Бога таким же действительным, как Иштар или Адат, даже не причисляя себя к его почитателям. Но мог ли он, иноверец, и в самом деле услыхать и увидеть во сне Иего, единственного, это вопрос спорный. Учители и комментаторы высказывали свое недоумение по этому поводу. И всего вероятнее, что видением он для выразительности назвал какие-то охватившие его в дороге тревожные чувства, какие-то соображения, возникшие у него в глубине души. Иаков тут же толком не разобрался и удовлетворился этой формулировкой. 25 лет научили Лавана считаться с тем, что перед ним человек благословенный. И если вполне понятно, что он вознегодовал, когда Иаков вместе с собой похитил у него силу своего благословения, ради которой Лаван принес столько жертв, то не менее понятно, что первое его побуждение — применить силу — вскоре было заглушено робостью. Не было, в общем-то, никаких доводов и против увода жен его дочерей. Они были куплены, они принадлежали Иакову душой и телом, и Лаван сам когда-то презирал нищего, которому некуда было увести их из дома родителей в свадебном шествии. Как, однако, боги все изменили и позволили этому человеку его обобрать. Яростно догоняя Иакова, Лаван едва ли собирался отнять у него богатство силой оружия. Влекла Лавана вперед скорее смутная потребность смягчить ужас окончательной утраты всего, что перешло из его рук в Яковлевы. Хотя бы прощанием с удачливым вором и миром с ним. Тогда ему стало бы легче. И только одним он был действительно возмущен. И только с одним не намерен был примириться. С кражей Терафимов. Среди туманных и темных мотивов преследовательской его ярости это был единственно определенный и четкий. Своих башков он хотел вернуть себе, и кто, несмотря на всю грубую черствость этого халдейского законника и деляги, способен хоть как-то ему посочувствовать, тому и сегодня еще будет неприятно и грустно, что он так их и не получил обратно. Встреча беглецов и преследователя протекала на редкость мирно и тихо, хотя, судя по ярости, с какой Лаван пустился в погоню, можно было ожидать чуть ли не схватки. На Гилеад опустилась ночь, и, раскинув свой лагерь на влажном горном лугу, Яков только что велел привязать верблюдов и кучно согнать мелкий скот, чтобы животные согревали друг друга, когда молча появился Лаван, молча как тень разбил по соседству шатер и исчез в нем, чтобы этой ночью вообще не показываться. А наутро он тяжелой поступью подошел к палатке Иакова, перед которой тот несколько растерянно ждал его, и они прикоснулись пальцами ко лбу и груди и опустились на землю. «Какая удача!» — начал Иаков щекотливую беседу, — «что я еще раз вижу своего отца и дядю. Надеюсь, что тяготы путешествия не нанесли ни малейшего ущерба здоровью его тела». «Я не по годам прыток», — ответил Лаван, — «и ты, несомненно, помнил об этом, навязывая мне эту поездку». «Как это понимать?» — спросил Иаков. «Как это понимать?» милый мой, углубись в себя и спроси себя, как ты со мной поступил, если тайком убежал от меня и от нашего договора и безжалостно увел от меня моих дочерей как пленниц, добытых мечом?»